Непонятно, зачем она сделала такую попытку. «Мазохистка», — сказала ей Лада. Но Лада не знала об аборте. На кредитной карточке у Александры были кое-какие деньги, что позволило ей заплатить за наркоз в хорошем медицинском центре. После аборта никаких дел в жизни у Александры не осталось. Конечно, можно было держаться, вспоминая Викино лицо, когда та говорила, что Александра не даст теперь прохода несчастному Победоносцеву. Можно было держаться, думая о Вишнепольском и Маше. И потом, в какую-то минуту, держаться стало невозможно. Спать было невозможно, есть невозможно, поэтому Александра не спала и не ела. Но вспоминать тоже было невозможно. И она вспоминала, разрывая себя этими воспоминаниями, разъедая собственное воспаленное сознание. Она не плакала и не билась в истерике. Она думала свои думы, сидя в углу, каждый день в другом, не замечая, как зарастает пылью ее некогда ухоженный дом. Маленький рай, созданный в отдельно взятой квартире, которым она так гордилась. Телефон не звонил, а телевизор она больше не смотрела. Что она сделала не так? Чем не угодила? Почему именно Андрея выбрала Вика Терехина? За что заставила ее расплачиваться так жестоко? Однажды после сильного ветра в доме погас свет, и Александра достала из буфета свечку. Свечка освещала только стол, на который Александра ее пристроила. В углах приплясывали и корчились тени. На лестничной клетке переговаривались соседи, выясняя, где погасло. Только у них или в соседних домах тоже. Александре было все равно. Улегшись щекой на полированную поверхность стола, она смотрела на пламя, такое отчетливое в темноте, что оно казалось ненатуральным. Господи, она была уверена, что проживет с Андреем всю жизнь, что они родят детей и заработают кучу денег и будут ездить на море, и в Лондон или Париж, и что там есть что-то еще такое увлекательное и несбыточное. Все случившееся было несправедливо, несправедливо. Но что она могла поделать? Слабая, глупая, не умеющая бороться и побеждать. Наверное, родители, которых она никогда не видела, тоже не хотели ее. Поэтому она и получилась такая неудачная, ненужная, непонятное существо, которое всем мешает и путается у всех под ногами, доставляя лишние, ненужные хлопоты. Свет все не давали, и Александра была этому рада. В темноте было не то чтобы уютно, а безопасно. И баба Клава умерла из-за нее. Из-за того, что ей пришлось надрываться, поднимая на ноги ребенка, который оказался Александрой. Даже из могилы она заботилась о непутевой внучке. Если б не хитро составленное завещание, осталась бы она сейчас и без квартиры. Бедная баба Клава. Она надеялась вырастить из внучки человека, но ничего у нее не получилось. Внучку выкинули с работы, вытолкали в зашей, отобрав к тому же ребенка и мужа. У таких, как она, не может быть ни ребенка, ни мужа, недостойно, не заслужила. Хорошо бы просидеть так всю жизнь без света перед тонко дрожащей свечкой. Не видеть, не разговаривать, не вспоминать. Маша умоляла ее попить транквилизаторов и снотворных, но лекарства действуют на тех, у кого внутри что-то болит. И это что-то можно лечить, даже вылечить. А у нее внутри ничего не осталось. Только вязкая черная гуща, в которой трепыхалась крошечная, слабая, трусливая душонка, оказавшаяся неспособной отстоять жизнь собственного ребенка. «Что же мне делать?» — прошептала Александра, и пламя свечи заколебалось. Тени бросились в рассыпную. «Не знаю, не знаю». Дали свет, но она все сидела, глядя на почти растаявшую свечку. На часах было 4 утра. 4 утра — трудное время. Самое трудное, когда сидишь на ночном монтаже, и кажется, что этой ночи не будет конца. Ручка выпадает из пальцев, забываются самые простые слова, и сигареты не помогают. Хочется только одного — спать.